Подвешенный вопрос. 7 июня Дэн впервые и единожды опоздал на встречу. Он зашел в бар кривой походкой, сел мимо стула, свалился на пол, утянул за собой стол, бутылку с пивом и картонную коробку с салфетками. Я много раз видела его пьяным. Он всегда оставался веселым и с обезглавливающей улыбкой рассказывал про кратеры Луны или кольца Сатурна или порол псевдонаучную чушь за умным лицом. Не всегда держался на ногах, но всегда мог в остальном сойти за трезвого. Но в тот день я увидела другого человека, чужого, пустого, с вынутой душой. Он двигался беспорядочно, шел, шатаясь по сторонам, смотрел куда угодно, но не на меня. Я не вмешивалась, только наблюдала, не грохнется ли он по дороге. Но он дошел. За несколько секунд до падения Дэн перевел на меня взгляд, бездумный и тупой. Его словно проели изнутри черви, как солитерную рыбу. И теперь он бродит одной вялой оболочкой, ни жив, ни мертв. Я дернулась к нему, но меня опередили. Охранник выпрыгнул из ниоткуда, вытянул Дэна с пола, приподнял за грудки и усадил на стул, как тряпичную куклу. Глаза Дэна все это время были прикрытыми и неразумными. Такие я видела однажды у человека с деменцией. Дэн оперся локтями о поверхность стола, стараясь выпрямиться, а потом, обессилев, уронил голову на нее, будто столешница железная, голова магнитная, и столкновение неминуемо. Четверо редких посетителей и бармен смотрели на Дэна так, что мне хотелось накрыть его чем-то непроницаемым. «Ему бы домой, его кто-то привел и втолкнул в бар», — кинул в воздух охранник, будто это всех касалось, и вернулся к двери. Я хотела броситься в уходящую спину. А что с ним? А кто его втолкнул? Но не смогла. Так и осталась сидеть растерянная. Дэн сидел напротив, подперев голову, и смотрел сквозь меня. Я позвала его по имени, спросила что-то простое, положив ладонь на щеку. Он вертел головой, отвлекался то на меня, то на шумы вокруг, но не задерживался глазами ни на чем долго и продолжал смотреть вперед и как-то сквозь. Мы посидели немного молча, Дэн не очухался, а я так и не придумала, как ему помочь. Он выискивал на столе крошки и клал их в рот. Я заказала ему салат, и он ел его руками, испачкался в масле, и мне пришлось оттирать его пальцы салфетками, как ребенку, чтобы он не засалил себе одежду. Я испугалась, что он навсегда останется таким. Я загуглила его симптомы и наткнулась в основном на побочки от наркотиков и побоялась везти в больницу. Я вызвала такси и попросила охранника мне помочь. Дэн на все соглашался. Шел к машине смирно. Был безвольным тюфяком. «Добровольно таким не станешь. Кто так с ним?» — сказал охранник, усадив нас на заднее сиденье. Вопрос был философским. Ответа охранник решил не дожидаться. Я пожала плечами, машина тронулась, и вопрос остался навсегда подвешенным. Я отвезла Дэна к себе. Так было нельзя, но выбора не было. Еще в машине я учуяла от него церковный душок, а в квартире, без вытяжки, запаха кофе и пива, я ощутила его еще острее. Я разула его, довела до кровати, раздела до трусов, он не сопротивлялся. Я смотала его вещи в ком, затолкала в стиралку и хорошенько вымыла руки. Я не знаю, кто подкинул Дэна в бар, кто мог знать о наших встречах, и виноват ли этот кто-то в таком состоянии Дэна. Не знаю, кто и что с ним сделал, но я была ему даже благодарна. Дэна привели ко мне, а я хотя бы могу о нем позаботиться. В таком состоянии он мог попасть в любые неприятности. Ограбление, авария, драка с летальным исходом. Ограбление приравнивалось бы к легкому испугу. Я попробовала дать ему еще еды. Протянула кусочек оставшегося с завтрака пирога из пекарни. Дэн вырвал его из рук по-дикарски, полностью запихнул в рот и проглотил, почти не жуя. Хоть что-то в нем работало. А потом он задрожал крупными судорогами, сжался, свел плечи к ушам, скорчился в туловище, опустился на пол на четвереньки и выблевал хлебное месиво с желтой жижей. Я сдавленно зарыдала от беспомощности, прикрывая лицо. Полночи я носилась по квартире, занимала руки, убирала рвоту, умывала Дэна, развешивала его вещи, следила за ним и его состоянием, пока не захотела спать. Последние полчаса Дэн пялился в стену с фотками, где были и наши общие, до переезда и после, еще с Егором и уже без него. Ум к Дэну не вернулся. Но впервые за вечер его зрачки успокоились, не мельтешили. Я расправила кровать, уложила его, накрыла одеялом и легла сама рядом, сняв джинсы. Его нога коснулась моей, и в голову выстрелили стыдные мысли. Тепло Дэна передавалось через кожу, поднималось по мне, как на лифте, затопляя внутренности. Рядом лежал человек, к которому меня давно тянуло. В этот раз он бы не отпрянул, не посмотрел бы на меня ошалело, не спросил бы, что я наделала. Теперь он бы не стал ничему противиться, а может, даже наоборот. Его тело откликнулось бы на прикосновение, рефлексы подсказали бы дальнейший ход, и все бы было почти добровольно, возможно, бурно. Тепло, затопляющее тело, дошло до горла, потом до головы. Мысли стали пьяными и такими сильными, что побеждали здравомыслие. Под их натиском я подвинулась к Дэну так близко, что мой подбородок уткнулся в его грудь. Моя рука легла на его живот, а моя согнутая нога прикрыла сверху его ногу. Я легонько прошлась пальцами по его животу, и он немного дернулся, как от щекотки. Моя рука спустилась вниз. Его мышцы на животе стали твердыми, напряглись. Я дошла до места, где начиналась ткань, перехваченная резинкой. Здесь его живот немного расслабился, поддался вперед, как от легкой конвульсии. Я замерла за секунду от ошибки, которую не смогла бы себе простить. Испугалась и задуманного, и уже содеянного, и вскочила с кровати. В горле застрял ком, который не проходил и не сглатывался. Я впилась ногтями в свое плечо, а хотелось отдавить руку чем-то из мебели. Дэн вряд ли будет что-то помнить, никто не узнает, но у меня появится страшный секрет и мучительная вина. После я не могла уснуть. Во мне скопилась вязкая слабость, она напирала изнутри, ныла и тянула. В ней роилось стыдное. Я пыталась себя успокоить. Зажала ладонь между ног, думала о старых и сморщенных грибах, а потом сдалась. Пошла в ванную и представила нас с Дэном в чужой родительской спальне. Выпустила слабость наружу. Утром Дэн очнулся собой, обычным, и дико злился на все, что я привела его домой и нарушила все правила, что он в трусах, что я в трусах, что его вещи так и не высохли, и ему не в чем уйти сейчас. Ему отшибла память, он не помнил, как оказался здесь, что было в баре, кто его привел, и на вопросы, что было до, не отвечал. Мои попытки объясниться, каким он был немощным, как я испугалась и что его нужно было спасать, лишь злили его еще сильнее. Он все отрицал, обвинял меня, называл насильницей, что я специально его споила и затащила в постель, пыталась заполучить его молодое тело и что он напишет на меня заявление. Грань между шуткой, раздражением и провидением я уже не отсекала, и мне оставалось выслушивать весь этот бред, жалеть, что я от паники не сняла его на камеру и рассчитывать, что в следующую встречу мои слова подтвердит охранник. Но следующей встречи не было.